Когда прошло вот этих 8 дней, или, как мы сегодня говорим, называем неделя Фомы, вот, то первое, что Христос приходит, Он опять их утверждает в мире, насколько важен, я хочу, чтобы мы понимали, насколько важно пребывать в мире, мир, сыны мира, миротворцы, мир Божий, мир с Богом, мир друг с другом. Насколько это важно и актуально перед Богом. Вопрос мира. И здесь Христос, для Него очень важно утвердить Фому, не упрекнуть его. Знаете, когда-то, когда мы бываем в каком-то обществе, вот, или даже в церкви, или на братской беседе, вот, если мы чувствуем, что возле нас находится какой-то интеллект, чуть ниже нас, слабее нас, может быть, субъективнее, чем мы. Вот, у него нет такой логики мышления. И иногда в человеческой природе хочется показать, что ты выше, чем кто-то. Унизить или упрекнуть. А вот ты вот в этой ситуации не казался там верным, или ты вот так не так понимаешь, а ты там то или другое, или третье. Христос, обратите внимание, для него стоит задача восстановить своего ученика. Это не была просто молитва голых слов из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого, кроме сына погибели. Сохранить, проявить заботу, попечительство. Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся, кто бы изнемогал, с кем бы я не изнемогал. Вот это было положение истинного сердца Божьего человека, который переживал за дело Божье и понимал всю ту ответственность, которая возложена на него. Вот. И Христос призывает Фому и говорит, у тебя есть теперь, я говорю это своими словами, есть возможность восстановиться, подойди и вложи. Это уже, с одной стороны, говорит о феноменальности или способности Иисуса Христа, о том, что Он знал эти мысли или слова Фомы на расстоянии. Это первое. Второе, Он утверждает Фому в буквальном смысле слова, что у тебя есть шанс удостовериться. И вот здесь Фома, как никто первый, в утвердительной форме, говорит Христос, в отношении Иисуса Христа, Господь мой и Бог мой. То есть, это искреннее исповедание веры, которое свидетельствует в отношении Иисуса Христа о Его положении в этом мире. То есть, как Господа, как Бога, как Царя царей, как Победителя. И Христос говорит, ты поверил, потому что ты увидел. Ты поверил, потому что ты увидел. Суть веры заключается не столько в том, чтобы увидеть, сколько в том, чтобы поверить. И интерпретация слова веры с греческого очень точно, очень оригинально переведена в 11 главе Евреям. Смысл веры раскрыт именно там, в синодальном переводе. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Здесь очень и очень правильно переведен, сделан перевод вопроса веры. И когда вот этот богач, который находился в аду, в мучениях, он сказал, пошли Лазаря, пусть воскреснет из мертвых. Он уже там понимал все вещи, что нужно воскресение, нужно возвращение Лазаря в виде воскресения, его свидетельство, как восставшего из мертвых, и братья там покаяться. Но что ему сказал Авраам? Там есть кто? Моисей и пророк. То есть там есть Слово Божие, заповеди, учения. Вот. И если их не послушают, то даже если кто из мертвых восстанет, не поверят. И Христос говорит, что блаженны не видевшие, но веровавшие. То есть те, которые не видели, но будут веровать. И Павел скажет в Коринфянам, что мы живем не тем, что видим, а чем мы живем. Верою мы живем. Братья мои, сестры, очень важно, чтобы мы понимали в нашей жизни, вот, хотя здесь Писание говорит, что много совершил Христос и других чудес, которые не написаны в Евангелии. Вообще, богословы посчитали, что на страницах четырех Евангелий, описанных, Христос совершил около 35 чудес. Это было предостаточно для того, чтобы представить Его как могущественного царя, как Мессию, как пророка, как посланника, как жертву за грех вот, от лица Отца Небесного. Это было достаточно. Вот. Но 31 стих говорит, что это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь во имя Его. Цель написания Евангелия – возродить веру в твоем и в моем сердце, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа как Сына Божия и веруя во имя Его, имели прощение грехов. О нем сказал Петр, проповедуя в доме Корнилия, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий во имя Его получает прощение грехов именем Его, именем Иисуса Христа.